Царь голод. Какое самое элементарное проявление внимания к телесным потребностям? Если не знаете, вспомните молодую маму. Можете ли вы представить, что она, забегавшись, забудет покормить своего любимого малыша? Это даже звучит как-то дико. Наша героиня из «Страны стройных» очень внимательно и по-матерински относится к потребностям своего тела, особенно к потребности тела в питании. У нее всегда найдется возможность при возникновении голода отложить все дела и заботливо покормить себя. За время проживания в стране толстых вы разучились слышать свое тело и не чувствуете голода от невнимательности к своему телу и от болезненного безразличия. Попробуем договориться. Пока вы плохо слышите свое тело, питайтесь по часам. В скором времени тело начнет с вами разговаривать, и вы приятно удивитесь, почувствовав, какой вкусной бывает еда по голоду. И другая хорошая новость. Вся еда по голоду сгорает, используется телом на жизнедеятельность. И еще раз. Вся еда по голоду сгорит. Итак, несколько простых правил в отношении голода в стране стройных. Первое. Стройные люди внимательны и чувствительны к своему голоду. Стройные не выходят из дома голодными, так же, как с нечищенными зубами или в мятой одежде. Второе. Кроме обязательного завтрака, утром необходимо регулярное питание на протяжении всего дня. Перерыв между приемами пищи не должен превышать 4, максимум 4,5 часов. Третье. Стройные люди утоляют голод сытной едой. О последнем правиле поговорим подробнее. Где живет голод? В желудке. А значит, голод хочет, чтобы еды в желудке было много, и она там была как можно дольше. То есть сытная еда – это та, что длительное время остается в желудке, создавая ощущение наполненности и долговременного физического комфорта. Какая еда дает такое чувство сытости? Это сочетание белка и сложного углевода. Белок остается в желудке надолго, а углевод создает объем. Домашняя горячая еда – вот предел мечтаний голода.